Газ со свистом устремился назад в разлом. Но в туннеле его оставалось немало, и чудовище закашлялось. Отлично. Дракон не мог дышать газом. Сам Орло тоже задыхался, но привлек свою особую физическую силу и держался с ее помощью. Он нашел место соединения туннеля с дном газовой расщелины. Над Орло открылось ущелье, невидимое для его глаз, проницаемое для разума. К счастью, огня там не было. Дракон долбил под ним камень, используя свои когти, копры, для того, чтобы углубиться в него и цеплять большие куски. Его пасть не была камнерезом, а в основном пережевывала добычу. Он постепенно утрачивал активность из-за беспокоящей боли в животе. Восприятие Орло вошло в тело чудовища. Тафисы съели желудок змея и теперь трудились над остальными внутренностями. Но змей был настолько живуч, что даже распотрошенный мог жить невероятно долго. При благоприятных обстоятельствах он отрастил бы себе новые пищеварительные органы. Дракон по-прежнему был голоден и уже видел перед собой добычу. Орло взял молот на изготовку, готовя удар поточнее. Змей мог прожить без огромного желудка, но умер бы без своего маленького мозга. А если удар не удастся, тогда поможет огонь. Нужно было только чем-нибудь высечь искру. Кусок расщелины над Орло рухнул, падая в распахнутую пасть чудовища. Отыскав новый выход, туда же с воем понесся газ. Орло отчаянно цеплялся, но опора исчезла, и поток газа понес его прямо в пасть. Но змей, восприятие которого было поколеблено тафисами, не сообразил, что добыча оказалась у него в пасти. Он выплюнул обломки, или, скорее, продул их буреподобной отрыжкой, и Орло вылетел вместе с камнями. Он с силой ударился о стену пещеры, почувствовав, как хрустнули кости. Орло невольно вздохнул и обнаружил, что дышит смесью газа с воздухом и пылью, вполне пригодной для дыхания. В этот момент кто-то его укусил. Он хлопнул по бедру перчаткой и обнаружил Тафиса. Орло хотел раздавить его, но передумал и кинул обратно назад в пасть дракона. Помогала любая мелочь. Он встал, сжимая одной перчаткой молот, а другой, ухватившись за ус в палец толщиной, растущий на губе чудовища. Орло карабкался по морде дракона до тех пор, пока не добрался до самого верха. И тогда он ударил, направленным своим всеохватывающим знанием анатомии этой твари. Прямо в точку. Сюда. Удар раздробил толстый костяной покров, передав жестокое потрясение крошечному мозгу. Этот орган был чрезвычайно чувствительным. Змей Мидгарда неистово дернулся и умер. Успех! Орло спрыгнул с падающей вниз головы и побежал к выходу из ущелья. Но когда чудовище рухнуло, оно выдохнуло облако внутренних паров и желудочных газов, обжегших Орло кожу, ослепивших его и удушивших. Яд из отверстий над зубами смешался с парами и превратил облако в смертоносное. Орло, пошатываясь, сделал еще несколько шагов и упал.